Все, что я написал здесь об Израиле, о России, о театре, людях, ушедших и изменившихся, многие, я знаю, на меня разозлятся и в той стране, и в этой. Да наплевать. Кстати, а вот почему артисты пишут, в частности вы, работы нет? У меня как раз работа есть. В театре, в театральной школе, но когда я оказался в условиях актера-эмигранта, я стал искать аналоги, кинулся к книгам в трудные минуты. А такие были? Очень много. И даже доходило до жест рукой по горлу. Не раз. Я вообще человек перепадов, подвержен депрессиям. Короче, я бросился к книгам. Михаил Чехов уехал в Америку. У него ничего нет про эмиграцию, молчок. У писателей Аксенова, Доблатова, Цветаева и Бунина есть. А наш брат-актер нифига не написал. Да и мало было нашего брата, уехавшего, особенно в возрасте. Вот почему я и написал книгу, назвал ее «Пособие для отваливающих». Вопрос, а написал бы я дома в России такую книгу? Такую бы. Точно не написал. Может, только эта одна книга останется от меня, остальное — чушь. Слова жесткие, как удар плетью. Может, это самое главное, что я сделал в жизни. Квартирка небольшая, три комнаты, две из которых соединены общей раздвижной стеной. Стены белые, мебели мало, зато кухня образцово-русская. Стол завален едой, посудой, особенно детской. Сразу видно, что в доме маленький ребенок. Правда, двухмесячная Зойка в отъезде. Ее отправили к бабушке с дедушкой на соседнюю улицу. Няньку Казакова не держат. Михаил Михайлович, а вы не задавали себе вопрос, что бы сейчас артист Казаков делал в России, если бы продолжал жить, как жил? А что бы я сейчас делал? Этого я не знаю. Я такой, что умею, то умею. Но лид-драма на телевидении лопнула. Телефильм, где я снимал, тоже лопнул. Общество книголюбов, где 10 концертов в месяц я делал по 75 рублей за каждый, тоже лопнуло. Торговать я не умею. Покупать могу только водку для себя. Как бы испугался. Это была одна из причин моего отъезда в 90-м году. Но вы, наверное, слышали от коллег, что актер вашего уровня сейчас в России получает очень много. Вот тут вопрос. Мне то же самое, сказал Олег Янковский, но он много популярнее меня, хозяин фестиваля. Я никогда не зарабатывал столько, сколько Янковский, а тем паче Ширвин с Державиным, Жванецкий. Не будем трогать певцов, это отдельная история. Лучшие времена, 71 год, на круг у меня выходило 700 рублей в месяц, что давало хорошее существование. При этом у меня не было дачи, машины, хотя, если поднатужиться, то можно было бы скопить на москвичок. Но я не любил жмотничать. У меня много детей, я алименты платил. Видать, не судьба быть богатым. И здесь тоже? Здесь на семью в 4 человека нужно примерно 1003 доллара в месяц, чтобы содержать детей, квартиру, путешествовать, друзей принимать. Здесь вон сигареты по 9 шекелей стоят. 3 доллара. Из чего складывается ваш заработок? Из того, что я работаю в камерном театре, преподаю время от времени, но в театре можно заработать $1700.